Глава 21. Запертые ставни на дверях и окнах торгового центра Чен Молл не стали препятствием для густого дыма, охватившего верхние этажи здания к нашему приезду. Удушливый запах гари распространился по окрестностям, привлекая зевак к бетонно-стеклянной ловушке, захлопнувшейся в самом сердце Хвангапура. По пути Хоук продолжал заваливать меня сообщениями с незнакомого номера. Скорее всего, одноразового и зашифрованного так, что вычислить местонахождение хакера было бы не под силу даже Маркусу. Подначивал меня, насмехался, злорадствовал. Короче говоря, делал все возможное, чтобы я поддался на его провокации. Чтобы сдал серого лиса с потрохами, лишь бы его игра со мной и остальными несчастными жертвами не зашла слишком далеко. Сраный ублюдок. Что тут еще можно сказать? И нет, раскрывать перед ним свое инкогнито, столь ревностно все это время оберегаемое мной, я так просто не собирался. Раз уж я недооценил способности Хоука, то это было взаимно. И у нас еще есть время. Мы успеем. Я успею. Чедахён уже дал мне понять, что связи с Харин напрямую у нас сейчас нет. На звонки девушка не отвечала, а приставленная к ней охрана после начала пожара умудрилась потерять дражайшую госпожу из виду. Впрочем, ничего нового. Хотя тот факт, что начальник службы безопасности Чен Групп поставил основной задачей спасения жизни Харин, не мог не вызывать справедливые опасения. Жизнь наследницы корпорации безусловно важна, и с этим трудно было поспорить. Однако покупателей, запертых в торговом центре вместе с ней, тоже не следовало списывать со счетов. Причем уже не в первый раз я подмечаю странности в поведении господина Ча, если жизнь его госпожи оказывается под угрозой. Да и не только. Самоуправство в отношении детектива Кёна перед дверями реанимации. Холод и сдержанность ко мне, нарастающая в моменты моего присутствия рядом с Харин. Взгляд, которым Дахён провожает свою подопечную всякий раз. Этот мужчина был рядом с ней едва ли не всю свою жизнь, насколько я знаю. Заботился, оберегал, наблюдал за тем, как госпожа Чен растет и постепенно из совсем еще несмышленой малышки превращается в женщину. Привлекательную, умную и достойную женщину. Если он не влюблен в нее, я готов был сожрать свой маскировочный комбинезон, но вряд ли мне придется это делать. «Вы знаете, что от вас требуется», — обернулся к нам господин Ча, как только автомобиль остановился на парковке рядом с идентичным. Вторая часть моей команды была уже на месте, а именно на Ильсон, мозговой центр нашего отряда, и Хашик, на случай, если в ходе операции потребуется использовать грубую силу. А использовать нам ее придется наверняка, если этаж с техническими помещениями к нашему приезду превратился в пепелище. Покинув машину, обменялся с остальными ребятами приветственными кивками. На счету сейчас была каждая секунда, а потому времени на большее у нас просто не оставалось при всем желании. «Предлагаю подняться на крышу по пожарной лестнице», тут же выступил со своим предложением Ильсон, поравнявшись со мной. «Дверь на чердак с инженерным оборудованием, единственная, на которую не распространяется система безопасности торгового центра. Я сверил по планам. Правда, видимость из-за дыма может быть сильно ограничена. Внутри придется передвигаться на ощупь». «Значит, так и поступим», — согласился с ним. «Внутри разделимся на два отряда. Ильсон, Шик и Дже, пойдете со мной на технический этаж разбираться с восстановлением охранной системы. Сэм и Су, ваша задача — найти госпожу Чен и обеспечить ее безопасность до, во время и после эвакуации. Как только появится возможность, передайте ее лично в руки господину Ча, пока он не свихнулся». «Ясно», — в один голос дали понять ребята, что услышали меня. «Тогда», — остановился я напротив металлической пожарной лестницы, уходящей ввысь, и задрал голову к затянутому густым дымом небу. «Начинаем». Торговый центр Чанмол в районе Джунчхо. В то же время. Ты был прав. Это больше похоже на самоубийство, чем на что-либо другое. Многозначительно произнесла Джина, осторожно ступая по лестнице, ведущей на четвертый этаж. Из-за плотной дымовой завесы, затянувшей лестничный пролет, девушка не видела даже собственную руку, вытянутую перед собой. Фонарик смартфона тоже был абсолютно бесполезен, и Джина быстро отказалась от идеи подсвечивать себе путь. «Чем больше ты болтаешь, тем больше кислорода тратишь», — упрекнул ее Джинхёк, хотя понимал, что слова его не возымеют на бунтарку никакого эффекта. И вообще, вся эта затея с восстановлением охранной системы не понравилась детективу с самого начала. Если она повреждена, тогда каким образом их троице удастся вернуть ее в рабочее состояние? Наилучшим из возможных вариантов было бы спуститься вниз к паникующим покупателям и попытаться успокоить их, а все остальное доверить профессионалам своего дела. Наверняка срочные службы уже вызваны, да и люди из Чен-групп должны быть оповещены о произошедшем. Но и Джину отправить сюда в одиночку он не мог. Они пришли сюда вместе, и Джинхёк отвечал за ее безопасность перед Алексом собственной головой. Раз уж захотелось девчонке поиграть в героиню, от своего она не отступится. Они с братом и впрямь друг друга стоили, хоть и выросли в совершенно разных условиях. А вот насчет мотивации госпожи Чен лейтенант уже не был так уверен. Именно она сейчас должна была находиться внизу и уверять людей в скором спасении. Но вместо этого Харин решила воспользоваться призрачной надеждой и вытащить покупателей из ловушки самостоятельно. Не очень-то дальновидно с ее стороны, учитывая, в какое пекло она решила ради этого залезть. «Жарко!» — едва слышно выдавила из себя наследница, двигаясь впереди, и сразу после этого Джина наткнулась на нее, согнувшуюся пополам посреди лестничного пролета. «Может, вам все же вернуться?» Неожиданно даже для самой себя предложила ей девушка. «Здесь все равно не видно ни черта. Так какая разница, покажете вы нам дорогу или нет, если сами ее не найдете?» Ответа не последовало, а через пару мгновений впереди раздался глухой стук падающего на пол тела. «Что ж, это было ожидаемо», — хрипло протянула Джина, присев на корточки и нащупав перед собой ослабевшее тело госпожи Чен в сгущающемся дыму. «Но здесь ее оставлять нельзя». «Тебя здесь тоже оставлять нельзя». Джинхёк всеми силами старался сохранить самообладание, но с тревогой понимал, что отравление угарным газом и потеря сознания наступит куда быстрее, чем он предполагал. Виски уже словно тисками сдавило. Голова кружилась, а еще нестерпимо хотелось блевануть прямо здесь. И раз уж они с Джиной не отходили друг от друга ни на шаг, значит, и она чувствует все то же самое. Надышались они одинаково, но упрямство мешало девушке мыслить рационально. Выше они не поднимутся. Все, хватит. «В одиночку я ее до первого этажа, Джинхёк!» Донесся до мужчины встревоженный голос Джины уже откуда-то издалека, эхом отдаваясь в ушах. Последняя попытка взять себя в руки, удержаться на ногах, судорожный вздох с привкусом едкого черного дыма. Профессиональные респираторы, которые раздали всей команде, были достаточно компактными, чтобы практически не ощущать их на лице. И все равно плотная дымовая завеса не позволяла нам двигаться в ускоренном темпе. Слишком был велик риск не заметить опасности. То и дело мы натыкались на короба воздуховодов, трубы, насосы и прочее оборудование для обеспечения функционирования здания. Казалось бы, проектировщики и инженеры этого здания абсолютно все продумали до мелочей, в том числе и систему охраны, которую Хоуку удалось дистанционно взломать. И если ребята из моего отряда были физически подготовлены к подобным трудностям, то сноровка МДЖ оставляла желать лучшего. Приходилось глаз с этого парня не спускать, чтобы он ненароком не напоролся на острые углы коробов или же случайно не заработал серьезный ожог, обнявшись с отопительной трубой. Как только чердак наконец-то остался позади, мы спустились на четвертый этаж, едва различая силуэты друг друга в кромешном дыму. Если опираться на схему расположения комнат, то технические помещения должны были находиться недалеко отсюда, но в текущей ситуации понятие «недалеко» становилось довольно-таки расплывчатым. «Сэм и Су, идите вперед», — скомандовала им обоим, параллельно сверяясь со схемой. «До лестницы ниже на третий этаж. Осмотрите кинозалы и бар. Если найдете госпожу Чен там, то спускайтесь на второй. Как отыщете, свяжитесь со мной, чтобы я знал, что на одну задачу стало меньше». После этого парни ушли. Вдвоем, без балласта в виде нашего хакера, они будут двигаться быстрее. Ну а мы направились в сторону технических помещений. На всякий случай, еще по пути к торговому центру я связался с Маркусом и попросил ее быть начеку. Возможно, помимо восстановления охранной системы, нам удастся также отследить цифровой след, оставленный Хоуком. Взлом подобного уровня требовал времени, а также значительных энергозатрат. Пусть сам я не смог бы назвать себя хакером даже с большой натяжкой, но база была мне известна. Столь наглый тип, возомнивший себя вершителем человеческих судеб, просто не мог остаться незамеченным для системы. Или же я просто хотел убедить себя в этом? Разберемся на месте. «Алекс!» Спустя всего пару минут после того, как два наших отряда разделились, раздался голос Су в микронаушнике. «Кажется, мы нашли госпожу Чен!» «Всего лишь «кажется» или «нашли»?» раздраженно ответил ему. «Мы и сами успели обнаружить нужную нам дверь, вот только наглухо запертую». «Точно она!» — подключился Сэм. «Прямо на лестничной площадке перед третьим этажом, и с ней еще двое. Все без сознания, надышались». «Тогда вытаскивайте госпожу Чен, а с остальными... За остальными вернетесь позже. Господин Ча ясно дал понять, чья жизнь для нас в приоритете. Медлить нельзя. А вы отойдите подальше». Обратился уже к своим, делая пару шагов назад, чтобы взять разбег. На вид тяжелая дверка. Придется хорошенько постараться даже с учетом своих способностей. «А что ты собираешься?» Договорить Хашик не успел. Стиснув челюсти, я врезался в дверь левым плечом, снося ее нахрен с петель и залетая в комнату вместе с ней. Бегло осмотрелся по сторонам, но, к сожалению, здесь видимость тоже была около нулевой. Единственным ориентиром в пространстве служили светодиоды, находящегося в комнате оборудования. На совесть сделано, раз уж до сих пор не вышло из строя от перепада температур и неполадок с электричеством. Жар, волной накатывающий с нижних этажей, ощутимо нарастал. Скоро к концентрированному угарному газу в воздухе добавится еще и опасность сгореть заживо в открытом пламени. Мы-то в любой момент сможем вернуться на крышу тем же путем, которым пришли сюда. А вот спасительный холл первого этажа грозился превратиться для посетителей Ченмол в настоящую раскаленную печку, если мы не успеем вовремя разблокировать для них пути отступления. «Ну?» — обернулся я к остальным, так и застывшим в коридоре. «МДЖ, дальше дело уже за тобой. Ты чего там застрял?» Джинни показалось, что прошла уже целая вечность, прежде чем она усилием воли заставила себя разлепить веки. Пальцы ее мертвой хваткой вцепились в край водолазки Джин Хёка, который до сих пор не пришел в себя. Понять, сколько времени было проведено в отключке, девушка не смогла, но по ярким всполохам из коридора догадалась, что не секунды, а минуты, потеряны здесь, на лестничном пролете между третьим и четвертым этажами. Был ли вообще смысл спускаться вниз, чтобы попытаться добраться до холла на первом этаже? Ощупав место, на которое не так давно рухнула обессиленная госпожа Чан, Джина наткнулась лишь на пустоту. «Очнулась и свалила?» — вслух произнесла девушка, шевеля потрескавшимися губами, и горько усмехнулась. Хотя что еще могла сделать высокопоставленная госпожа, родившаяся с серебряной ложкой во рту? Вытащить их обоих в одиночку? только о собственной шкуре позаботиться, пока еще не подпалила. «Эй, детектив Кён!» — вырвались из горла Джина лишь тихие хрипы. Повысить голос она никак не могла. Воздуха отчаянно не хватало даже на рваные вдохи и выдохи. «Вставай!» Замахнувшись, пришлось влепить мужчине слабую пощечину, но тот не реагировал. Вторую, третью. Девушка не знала, насколько близко подобралось пламя. Не только боли, но и жара с холодом она чувствовать из-за врожденного недуга не могла. В то же время на отравление продуктами горения организм реагировал как надо — слабостью, головокружением и адской тошнотой. Наконец-то, оставив бесплодные попытки привести лейтенанта в чувство, Джина подхватила его подмышки и медленно, ступенька за ступенькой, потащила вверх по лестнице. Даже если разобраться с охранной системой в одиночку она не сможет, то на некоторое время до прибытия спецслужб хотя бы убережет их обоих от огня. Ровно до того момента, пока он не переключится на верхний этаж. Тогда придется использовать любые подручные средства, чтобы продержаться как можно дольше. Приступ удушающего кашля заставил Джину остановиться, не выпуская Джинхёка из рук. Глаза слезились, но позволить себе закрыть их снова она не могла. Не лучшее было время снова терять сознание, а отоспаться девушка еще успеет. Либо дома, либо на том свете. И первый вариант был намного предпочтительнее. «Свидание, которое запомнится на всю жизнь. Круто, правда?» Не позволяла она себе окончательно упасть духом, возобновив подъем. «В следующий раз предлагаю прыжок с парашютом. Менее травмоопасное развлечение, чем поход в кино». Внезапно чьи-то руки потянули вверх саму Джину. Поднять ее на ноги оказалось довольно проблематично для желающего это сделать, поскольку выпускать Джинхёка из рук она не собиралась категорически. «Да отпустите вы его уже, наконец!» — не выдержал неизвестный, а затем ловким движением подхватил девушку на руки. «Я вас обоих сейчас...» «Джина? А ты что здесь?» «Неважно». И это последнее, что она услышала, прежде чем снова провалиться в пустоту.